А теперь у меня будет небольшая к вам просьба. Достаю из часов хрустальный флакон и складываю туда пару извлеченных из собственного виска воспоминаний. Сотрите мне, пожалуйста, память о последних, взгляд на циферблат, 15 минутах. А ты не боишься, что я полностью сотру тебе память, или наложу Империус? Все так же иронично усмехается лорд. Отвечаю ему аналогичной улыбочкой. Вы о големах не забыли? У них приказ, если вы атакуете меня или примените без моей просьбы любое заклинание, то они вас атакуют. Не спорю, вам это будет неприятно, но не смертельно, хех, но уж пару самых болезненных минут в жизни и не жизни я все же вам организую. К тому же я смог вас заинтересовать, а потому вы попытаетесь сначала разгадать загадку под именем Рон Уизли. Ну, и чтобы совсем уж вас заинтриговать, скажу следующее. Я был за гранью, как и ожидалось. Последние слова вогнали темного лорда в ступор. Пока он приходил в себя, успеваю выпить вторую дозу зелья для прохождения сквозь огонь. Умеете вы, юноша, интриговать, наконец отмер Вальдемарт. Что ж, в таком случае я не прощаюсь. Аналогично, сэр, аналогично. По глазам бьет яркий свет. Глава 9, эпилог первого курса. Слушая мерный стук колес поезда, я был погружен в собственные мысли. Энда даже страшно как-то из-за того, во что я влез, но и отступать не намерен. Но до чего же странное ощущение, когда восстанавливаешь собственные воспоминания. Кстати, что примечательно, стоило мне вернуть серебряные нити воспоминаний в голову, как я вспомнил все, что происходило в зале, а не до момента тогдашнего заполнения флакона. То есть выходило, что блок снесло напрочь, а значит выходило, что воспоминания не стирались, а блокировались. Интересно, об этом любопытном казусе кому-то известно, и если нет, то как это можно использовать? Из приятного после этой эпопеи, три раза ха-ха, Дамблдор таки отдал мне тушку тролля. Также никто меня не заподозрил в мирном общении с Вальдемартом. Ну и самое сладкое, у меня есть небольшой осколок философского камня. Еще бы знать, как его использовать. Все-таки магический мир не имеет такой чудесной штуки, как Google. А спрашивать зельеваров опасно, еще самого на ингредиенты пустит. Но будем надеяться, что со временем разберусь и в этом. В той же выручай комнате надо будет посмотреть на соответствующую литературу. Из минусов у меня пробуждение высокоуровневого хомяка, для которого потеря големов оказалась очень неприятной. Големов, кстати, лорд использовал для разрушения зеркала и постановки эпичной битвы. Вот так и развеиваются иллюзии. Он мог в любой момент подчинить шахматные фигуры, и меня бы легко прикончили. Но, видать, я действительно сильно его заинтересовал. Поттер жив и здоров. Гриффиндор на первом месте. Как и следовало ожидать. Несколько неожиданно, что и мои действия оценили по достоинству. Не, ну а как еще назвать бред награждения баллами за поход против темного мага? Но как бы там ни было, Пуффендуй поделил почетное второе место со Слизерином. Надо было видеть лица змеек, когда ДДД объявлял результаты. Но самое неприятное меня ждет впереди, а именно, лето в норе с семейкой Уизли. Надо срочно узнать, возможно ли эмансипация и каковы ее условия. Все-таки какой бы важной для меня ни была семья, но этих рыжих я такими не воспринимаю. Принципиально. Глава 10. Начало каникул знаменовалось, да они вообще начались со скандала. Видите ли, мамаша Молли Уизли вспомнила, что у нее есть еще один сын. А потому, стоило мне ступить на порог норы, как мне тут же заявили, что Микита не будет с нами жить, и потребовали избавиться от фамильера немедленно же. Я с минуту ошарашенно смотрел на эту женщину. Ты понимаешь, что требуешь? Все еще не отойдя от удивления, спрашиваю я, одновременно поглаживая лежащего у меня на плечах лисенка. Ты понимаешь, что Микита – мой истинный фамильяр? Какой еще истинный? Что за бред нечистокровных ты выдумываешь? Тут же возопила эта женщина. Бред нечистокровных? Да, вскидываю бровь в лучших традициях Снипа, что заставило Молли подавиться очередной тирадой. А скажи-ка, мамочка, разве мы не чистокровный род? Или я чего-то не знаю? Ну, я жду. Да как ты с матерью разговариваешь? Тут же переключилась она на другую тему и рванулась ко мне с недвусмысленными намерениями. Только вот направленная ей в лоб палочка, на кончике которой сиял маленький огонек готового сорваться заклинания, заставила замереть на месте. Значит, вот как, я постепенно впадал в ярость, из-за чего окружающий воздух, казалось, потяжелел и стал на пару градусов холодней. Все-таки у магов жажда убийства имеет неплохие внешние спецэффекты. Так скажи мне, мамочка, почему я за весь учебный год не получил ни одного письма или подарка на Рождество, но вместо этого, стоило мне ступить на порог норы, как мне тут же выдвигают претензии. Я уже не говорю о том, что меня банально не похвалили или хотя бы отругали из-за стычки с троллем. Более того, о деньгах я даже намека не услышал. Как это понимать? От моего рыка завибрировали все стеклянные вещи в доме. Молли, это правда? Послышался со спины голос отца семейства. Рефлексы сработали мгновенно, я сместился в сторону, чтобы теперь держать в поле зрения обоих родителей. С последовавших после этого разборок между старшими Уизли я понял, что Артур мало чем отличался от своей женушки. Он даже не интересовался тем, что происходит дома, только и зная себе сидеть на работе, либо в своем сарае, возясь с магловскими штучками. Но дальше, больше, последовали обвинения в том, что я не попал на Гриффиндор, тем самым опозорив семью, что не подружился с Поттером, и так далее по списку. Вы стоите друг друга, шиплю презрительно, одновременно придерживая Мыкиту, готового, несмотря на разницу весовых категорий, броситься меня защищать. А потому, ухватив за ручку чемодан, топаю к камину, уже держа в руках летучий порох, поворачиваюсь к этим, с позволения сказать, родителям. Перед глазами стоят строчки из одной старой, найденной в дальнем углу библиотеки Хага книги. Я, Рональд Биллиус Уизли, шестой сын Артура и Молли Уизли, своей магией, своей волей, своим желанием рву цепи наши, отрекаюсь от рода предавшего и отступившегося, взываю к матери магии, да будет она свидетелем сего, да рассудит она нас, да будет так, и так будет. С моими последними словами по норе разнесся металлический звон, а я практически наяву увидел, как рвутся цепи связи, связующие меня и этот род. Наступила абсолютная тишина. Презрительно глянув в последний раз на рыжее семейство, я кинул порох в камин и перенесся в дырявый котел. Вывалившись из камина уже в пабе, я под удивленные взгляды посетителей уменьшил чемодан и, запихав он и в карман, направился к проходу на косую аллею. Все же хорошо, что колдовать на территории, где присутствует большое количество магов, можно безбоязненно. Чары надзора просто не засекают волшебство. Это объяснение для свидетелей. А так как у меня, с более взрослой душой и жизненным опытом, и вовсе не должно быть проблем с магическими следилками. Все-таки надзор штука довольно-таки специфическая, насколько я успел узнать из доступной литературы. Золотых гор и достойных врагов вам, достопочтимый, обратился я к гоблину через 10 минут, зайдя в Гринготс. Все-таки Бинс хоть и призрак, действующий не хуже сильнодействующего снотворного, но если знать, какие вопросы ему задавать, тем более, по гоблинам, то можно почерпнуть много полезного, в том числе и ритуальные приветствия. Да не отвернется от вас госпожа удача, и да займете вы достойное место подле вечной невесты, немного удивленно, но вполне уверенно ответил мне гоблин. Я же мысленно хмыкнул, а что, ведь удача всегда со мною, а в гостях у вечной невесты я тоже успел отметиться. А вообще интересно, мое перерождение можно считать подтверждением фразы о том, что надо прожить жизнь так, чтобы кто-нибудь из высших сил предложил повторить. Почтенный, мне нужна помощь ритуалистов уважаемого дома Гринготс для решения ряда вопросов. Что ж, в таком случае прошу за мной в отдельный кабинет. Ведь, как я понимаю, подобные вопросы вы предпочтете решать не на публике. Это было бы лучше всего. А через пару минут, расположившись в удобном кресле и посадив себе на колени Мыкиту, я начал неспешно рассказывать о произошедшем. Причем не просто о том, как отрекся от рода Уизли, но и о своем перерождении. Быть может, на меня влияли какие-нибудь чары, наложенные на кабинет, может, сыграли свою роль прочитанные во множестве фанфики о Поттериане, но я решился довериться, хотя бы частично, гоблинам. Как показало время, я не зря это сделал. Очень любопытная информация, юноша. Очень задумчиво протянул мой собеседник, представившийся, кстати, кровозубом. Не говоря уже о том, что вы так легко рассказали мне о своем происхождении, он покачал головой. Вы не создаете впечатления наивного дурака. Впрочем, как и того, кто может говорить с позиции силы. Так что же вы хотите нам предложить? Информацию, конечно же, далеко не всю, но ту, что позволит вам хорошенько заработать. А значит и мне, потому что за эту самую информацию я потребую свою долю. Вы думаете, что она нас заинтересует? Миром правит деньги, и я могу подсказать вам, куда лучше всего вложить эти самые деньги. За время своего пребывания в этом мире я уже успел сравнить кое-какие детали, и если не считать мелочей, в основном касающихся восточной части Европы, то уровень совпадения около 90%. А почему вы думаете, мы не попытаемся выбить из вас нужную нам информацию? И мне подарили острозубую улыбочку. При всем уважении, попрошу вас больше так не шутить, морщусь в ответ. Сомневаюсь, что вам будет приятно столкнуться со взбешенным берсеркером, пускай и находящимся в столь юном неподготовленном теле. Берсеркером, гоблин иронично хмыкнул. В ответ я начал перечислять все, что ощущаю, впадая в то подобие то ли транса, то ли боевого режима, когда впадаю в ярость. Судя по посерьезневшему лицу гоблина, он проникся. Что же до вашего вопроса, как ни в чем ни было, продолжаю я, то вам не позволит так сделать и ваша честь, и те магические клятвы, которыми ваш народ сковали в свое время маги. Иначе сомневаюсь, что они бы столь легко доверяли свое золото фактически поверженному и очень злопамятному врагу. Откуда вы знаете о клятве? Логика. Банальная логика, пожимаю я плечами. Это только последние лет 100 договоры все реже начали скрепляться магическими клятвами, а до того это было сплошь и рядом. Потому столь важный договор, как перемирие или капитуляция, уж извините, что не знаю точно, несомненно, был скреплен магией. Вы понимаете, насколько опасна такая информация? Гоблин подобрался как для прыжка. Понимаю, улыбка Ичимаругина заставила Кровозуба еще сильнее напрячься. А потому, магией клянусь, что, покуда представители рода гоблинов не вынудят меня, данная информация будет переходить лишь в моем роду. И клянусь, что с каждого, кому я расскажу данную информацию, буду требовать аналогичную клятву. Это не похоже на экспромт, хмыкает враз успокоившийся гоблин. Пара наработок у меня была, оставалось лишь подогнать под ситуацию. А с вами приятно иметь дело, юноша, теперь уже откровенно скалится в острозубой улыбке Кровозуб. По поводу информации о будущем, я сначала должен буду переговорить с главами клана, а пока давайте обговорим, чем же именно дом Гринготт сможет вам помочь. Ну, во-первых, мне надо узнать свой теперешний статус, и во-вторых, если это возможно, основать собственный род. И надо признать, что результат проверки был несколько неожиданным. Имя: Рональд Александр. Род: статус: чистокровный в 24-м поколении. Глава рода: магические дары, анимагия, рунный кузнец, дитя фортуны. Так, я еще раз перечитал написанное. Отсутствие названия рода понятно, я все же отрекся от Уизли. С именем тоже более-менее понятно. Но, что еще за 24-е поколение? У Уизли, даже с учетом приуэттов, наберется в лучшем случае до 20, а остальное вас не удивляет? Ехидно хмыкает Кровозуб. Знаете, не очень. Дитя фортуны, это понятно. Все же у меня ненормально огромная удача. Даже как-то страшно представить, что будет, если я выпью Феликс Фелицис. С анимагией все тоже понятно, учитывая наличие истинного фамильера по духу, то я просто-таки обречен стать анимагом. Что же до рунного кузнеца, тут врать не буду, немного в замешательстве. Можно, конечно, предположить, что это из-за моего увлечения рунами в этом мире, но как-то слабо в это верится. А что насчет вашей прошлой жизни? Быть может, непонятные детали вашей проверки имеют именно оттуда корни, это объяснило бы и удлинившуюся родословную. Кстати, с учетом приуэттов, у Уизли набирается 18 поколений. Хм, я на некоторое время задумался. Значит, 6 поколений, что-то это мне напоминает. А вскоре гоблин мог наблюдать за безумно смеющимся мною. В конце концов, я все же смог из себя только и выдавить. Этого не может быть. Что-то вспомнили, молодой человек, именно. Но это бред. Позвольте услышать ваше предположение, а уж там будем вместе решать, насколько оно бредовое. Ладно, уговорили, хмыкаю после того, как кое-как успокоился. 6 поколений. Именно столько поколений отделяет меня от моего предка, что и был родоначальником нашей фамилии. Отец в свое время потратил немало времени в поисках хоть какой-то информации. И что более удивительно, таки нашел. Родоначальником был казак, запорожский. И, Кровозуб прямо-таки подобрался, ожидая очередного выверта в моей и без того нелегкой биографии. Скажите, вам что-нибудь известно о характерниках? Лицо гоблина надо было видеть. Характерники. Энда, кто бы мог подумать. Но оказалось, что в этой реальности этот тип магов присутствовал. Более того, он до сих пор присутствует и процветает. Самый близкий аналог в Европе этому классу, Ведьмаки, то есть бойцы ближней и средней дистанции, полагающиеся на соединение магии и обыкновенного оружия. Также, судя по всему, выходило, что мое подобие состояния берсерка, также часть наследия характерников. Как, впрочем, и рунный кузнец, ведь оружие надо заговаривать, а в идеале и вовсе полноценно зачаровывать. Вот и выходило, что я умудрился протащить из родного мира последний дар своей семьи, своего рода. Звучит это, конечно, все пафосно и круто, но на деле было не так уж и полезно. А все дело в том, что с отречением от рода Уизли, я сильно просел в магической силе. Ведь пускай те и были предателями крови, пускай их родовой источник давно заглох, но все же у них оставалась сила предыдущих поколений. Но это я собирался в скором времени исправить. Те же гоблины очень даже заинтересовались возможностью совместной работы. Ведь если их оружие и славилось убойностью и неразрушимостью, но вот с тонкостью работы плетения у них были проблемы. А у меня с этим наоборот должно было все стать очень даже хорошо. Почему? А потому что характерники, как и ведьмаки этого мира, не имея большого магического резерва, вынуждены были улучшать контроль и тонкость плетений. В общем, выходило, что я, если и смогу швыряться огненными шарами, и в лучшем случае призывать патронуса, то вот что-то более мощное, бьющее, например, по площадям, никогда. Зато изощренные проклятия и собственно создание артефактов, это именно ко мне, но это все в далеком будущем. Сейчас мне надо было основать свой род, чтобы положить начало этому самому будущему. Сам ритуал не отличался особой пакостностью. Пустой круглый зал, где посредине стоит такой же круглый постамент с чашей. Возле чаши лежит узкий серебряный кинжал и толстая, формата А3, книга в толстом кожаном переплете. Дальше все просто. Порезать оба запястья и окропить собственной кровью книгу. Потом наполнить все той же кровью чашу. Причем магия сама решает, сколько взять крови. У меня она высосала почти 2 литра. И если бы это помещение не было специально зачаровано, для поддержания жизни даже в полностью обескровленном теле, я бы загнулся. Когда порезы на запястьях затянулись, я начал читать молитву-клятву, обращенную к самой магии, с просьбой о помощи сотворения рода. А в конце был ритуальный глоток из чаши, и, стоило мне его сделать, как оставшаяся в чаше кровь забурлила и мощной струей окатила меня с ног до головы. От неожиданности я растерялся, но стоило мне взглянуть на себя, то и следа от крови не нашлось. Кожа, и без того бледная из-за кровопотери, стала еще более светлой. Исчезла легкая полнота, а потом мне на глаза упала одна из прядей волос, что я отращивал с начала первого курса. Так вот, она была красной. Причем именно красной, а не рыжей. Да и последующий осмотр показал, что волосы у меня теперь достают до плеч. Я грустно вздохнул, так как помнил еще по прошлой жизни, насколько хлопотно возиться с таким великолепием. Но все-таки будем надеяться, что магия позволит сократить муки до минимума. О том, чтобы остричься, не было даже мысли. Увидев свое отражение впервые, я долго смеялся, так как из отражения на меня смотрел фактически чистокровный Узумаки. Подошедший Микита только усугубил мой больше напоминающий истерический смех. А что, на мелкого Кьюби он вполне тянул. Такой же алый. Род же мой отныне именовался Редлис. Ржач перешел в тихие всхлипы. Как же, красный лис, или, Red Fox, смотря какую часть и на какой язык переводить. Радует хоть что не Firefox, примавтора. Для незнающих Firefox, интернет-браузер, а то я бы окончательно сошел с ума. Теперь оставалось дело за малым. Написание кодекса рода и собственно, надо искать, где же я буду жить. Причем место жительства желательно выбирать, если не на месте, то вблизи от источника силы. Та еще задачка. Глава 11. Написание кодекса рода – дело очень трудоемкое и изматывающее. Все-таки то, что я сейчас напишу, будет определять дальнейшую судьбу всего моего рода. А семья для меня всегда была важна. Потому правила и законы рода должны быть не только удобными, но и полезными. Но одно правило было незыблемым. Более того, когда был закончен кодекс, оно стало и девизом. На все ради семьи. А уж что именно будут вкладывать в понятие семья члены моего будущего рода, дело уже другое. Но я постараюсь, чтобы это было правильное, пускай и по моему мнению. Конечно, просто так создать кодекс, который будет идти вразрез с законами самой магии, невозможно. Потому часть правил была взята из общего кодекса поведения древнейших и благороднейших родов, в простонародье известном как этикет. Все-таки у магов он есть нечто больше, чем у маглов. Если у последних изначально это было для соблюдения хоть намека на чистоту и некий способ оградиться от различных болезней, то у магов дела обстояли на порядке сложнее. Нет, конечно, большей частью этикеты были схожими. Те же правила поведения за столом с, как минимум, десятком столовых приборов, или, скажем, учтивое обращение к собеседнику. Но вот, например, такие вещи, как различные ритуалы на праздники, как Самайн, Йоли и тому подобные, были вовсе не шутками. В эти дни надо было приносить жертву и благодарность самой магии, в ответ получая ее благословение и поддержку, тем самым усиливая рот и его магию. Пришлось в срочном порядке искать информацию по этим самым праздникам. Причем, учитывая мое двойственное происхождение, еще и заказывать на Руси книги об их обрядах. Какая еще Русь? Ну, тут дело несколько отличающееся от современной магловской геополитики. Если говорить проще, то Русь – это не Россия, как многие могли подумать, а исконно древние территории Киевской Руси. Все-таки маги – народ жутко консервативный. Впрочем, учитывая необходимость соблюдать законы магии, в этом нет ничего странного. В общем, чародеев, как они себя сами называют, мало интересовали перестановки и изменения в магловском, простецком, мире. Да и сложно что-то навязать тем, чьи усадьбы или даже целые городки и города, скрыты в специально созданных пространственных карманах, доменах. Что же до самой России, если кому интересно, то там дела обстоят совсем наоборот. Потомки тогдашних переселенцев из магов в Московию, которых из-за их невеликих сил не приняли в доменах, впоследствии заняли место аристократов уже Российской империи. Только вот вместо того, чтобы соблюдать законы магии, они все больше погрязли в междоусобных дрязгах, на чем и погорели. Новые поколения маглорожденных выросли и отрастили себе зубки поострей, и, как результат, тоже возжелали теплого местечка под солнцем. Результат всем известен: Октябрьская революция во главе с Лысым и Картавым и уничтожение аристократии, создание СССР. Впоследствии, как можно догадаться, маги из числа красноармейцев сунулись к чародеям в Русь. Результат – научные разработки русичей на поприще ритуальной магии, а также некромантии, шагнули очень далеко вперед. Так что на территории Руси заезжие маги ведут себя предельно тихо. Подобная ситуация обстояла у новых властителей русской земли и со стороны Урала и проживающих там волхвов. Стоило сунуться к ним революционерам, как добряки-травоведы, перехватив посохи поудобней, пообещали устроить еще один тунгусский метеорит, как это произошло в 1908 году, когда один из родов империи возомнил о себе невесть что и попытался прижать дедушек. Вот и варились маглорожденные в собственном соку уже на протяжении почти 90 лет. Хотя все же надо им отдать должное, не имея доступа к родовой магии, а, соответственно, и к большей части ритуалов и заклинаний, маги СССР стали неплохими боевыми магами. Да и с оборотнями у них дела обстояли получше. По крайней мере, хоть и не было среди них истинных оборотней, но благодаря специальной методике обучения, все оборотни сохраняли сознание при полнолунии, что, как понятно, и так очень не слабо. Собственно, большую часть различных спецподразделений магов этой страны составляли именно оборотни. Так что шутка об оборотне в погонах здесь имела несколько иное значение. Но что-то я отвлекся. Итак, кодекс. Да, мне потребовалось 3 недели, чтобы закончить написание его основных положений. А ведь время поджимало. Между основанием рода и предоставлением на суд магии кодекса не может быть больше месяца. Гоблины, коротышки зеленые, как-то забыли меня об этом предупредить. Еще одна проверка с их стороны возможного делового партнера. При написании самого кодекса я не удержался от маленькой шалости, а именно, разрешение на многоженство с тем условием, что в такой семье будет любовь и взаимопонимание. Дальше следовал небольшой, но достаточно логичный список условий к магу рода, что пожелал обзавестись фактически гаремом. Этот самый список большой частью был в наглую скопирован с законов ислама в этом вопросе. А что, разве не логично, что муж должен обеспечить свою жену всем необходимым и чуточку сверх того, или, что обязан удовлетворять всех своих жен, а не отдавать предпочтение только одной из них? Еще десяток подобных пунктов, описывающих как права, так и обязанности, и, наконец, главный закон для моего рода – жениться только по обоюдному согласию. То есть даже если брак по расчету, то для обеих сторон он должен быть не только выгоден, но и комфортен. Но в то же время был полный запрет на такие прелести, как измена, попытка подсидеть, отравить или иным способом впоследствии избавиться от супруга-супруги. Предоставленный на суд магии кодекс, окропленный моей кровью, прямо на глазах начал преображаться. Изначально он был обтянут блеклой, практически телесного цвета кожи и без каких-либо украшений, кроме серебряных уголков. После подтверждения магии кодекс разительно изменился. Обложка потемнела, будто ее облили кровью, в конечном итоге став светло-коричневой. Серебряные уголки стали золотыми, что уже говорило о необычности происходящего. Но больше всего поразил проступивший на обложке герб. Он нисколько не напоминал европейские гербы со щитами и прочими геральдическими линиями. Меня вновь пробило на хи-хи. Не знаю, шутка ли это самой магии, или образ брался из моего подсознания, но факт оставался фактом. Это был лис, который, казалось, соткан из пламени, закручивающегося в круг или спираль. Радовало, что хоть хвост был один. Правда, не уверен, будет ли так и в будущем. Посмотрев на календарь, я как-то заторможенно отметил, что сейчас 30 июня, то есть месяц до дня рождения штопора. Тут же вспомнилось о проделках одного дружелюбного домовика. Пришлось чесать голову в раздумьях, что собственно делать с этой информацией, и стоит ли вообще что-то делать. С одной стороны, Поттер мне по большому счету никто, с другой, у меня ведь есть желание находиться в центре действий, да и вообще, он мне должен, что сам подтвердил магической клятвой, а это, в свою очередь, значит, что надо бы защитить свои капиталовложения. Вопрос, как это сделать? Можно, конечно, было бы банально накатать анонимное письмо в Аврорат. Насколько я понял, изучив полученную литературу, воровство почты у магов было сильным проступком. С другой стороны, это мало что изменит. В лучшем случае Малфой выгонит Добби, ну или прибьет. Причем, второе предпочтительней, потому что думать о том, что может наделать такой мелкий псих, у которого окончательно исчезли сдерживающие факторы, страшно. Дальше мне вспомнилось, что по канону нас ждет дневник Тома и Василиск. Если первый было желание изъять, то второй был лакомым кусочком, на который уж очень хотелось наложить свои лапки и в особенности, право охотника. Но и выходить против такого монстра с палочкой наперевес было стрёмно. Тут бы гранатомет лучше подошел, или хотя бы парочка гранат. Собственно, последняя мысль меня натолкнула на идею о том, что надо делать с домовиком. А дальше, как поется в одной песне, можно все купить и продать, были бы деньги, можно армию создать. Деньги у меня были. Пускай и не на армию, но заказать у гоблинов ящик вполне себе магловских оборонительных гранат оказалось даже не особо накладно для моего кошелька. Все-таки на счету у меня было чуть больше 8000 галеонов. Деньги, полученные за туши двух троллей, а также то, что осталось с прошлого года. Впрочем, если учитывать договор с гоблинами, возможно, в ближайшее время, мой счет еще несколько возрастет. Кстати, я как-то забыл упомянуть, где же проживаю уже почти месяц. А все дело в том, что поселился я на поляне на краю одного из магических лесов. Это, во-первых, позволяло не опасаться появления маглов, а во-вторых, экранировало любое применение магии, что, в свою очередь, давало мне возможность практиковаться в заклинаниях. Все-таки пускай и надзор не действовал на меня как на ментально и душевно совершеннолетнего, но вот логи заклинаний писал исправно. По крайней мере, это гоблины, по моей просьбе, установили точно. Можно задаться вопросом, что я вообще забыл в лесу, мне что, мол, гостиниц мало на свете. Но тут дело в другом, а именно, я решил попытаться познать свою суть, или, проще говоря, научиться анимаги. Как я уже как-то упоминал, анимагом может стать лишь взрослый маг, но только по той причине, что его ментальная оболочка уже достаточно окрепла для подобных превращений, и он не потеряет себя в зверином облике. На меня же подобное ограничение не действовало вследствие двух причин. Во-первых, я был душой и разумом уже взрослый, пускай некоторый откат из-за тела и произошел. Во-вторых, у меня есть Мыкита, который, как мой фамильяр по духу, позволял мне легче научиться этому искусству. Мародеры, насколько я помню, стали анимагами на четвертом курсе. Так вот, я таковым стану к концу второго. Причем больше всего времени займет приучение своего тела к тому, что оно имеет второй облик. Что же до удобства проживания в лесу, то я все-таки теперь не магл, а потому могу позволить себе комфорт, граничащий с шиком. Так, купленная мною в одном из многих магазинчиков на Косой аллее палатка, при внешних своих габаритах больше смахивающая на двухместную, внутри была гораздо больше, а если точнее, то имела 5 комнат, среди которых была гостиная, кухня, две спальни и библиотека. Это уже не говоря о вполне современном санузле и еще паре небольших кладовок. Меблировка, кстати, входила в комплект, а дополнительно наложенные чары защищали от различного зверья и непогоды. Дальше была докуплена небольшая сумка-холодильник, вновь же с расширенным пространством, а также пара туристических мелочей, что окончательно превратили мое переносное жилище во вполне удобный дом. Но я что-то вновь отвлекся. В общем, читая свежий ежедневный пророк, на следующий день после получения своей посылки с гранатами, я только и мог, что покачать головой. На второй странице небезызвестная Рита Скиттер в красках живописала нападение неизвестных магов на Мэнор Малфоев и разрушение ими совятни, расположенной в одной из башен. Сами Малфои отделались легким испугом, так как были в это время во Франции. Зато парочка их родовых павлинов были погребены под обломками, как и совы. А о домовике ни слова, мысленно хмыкаю. Правда, птичек жалко. Хех, не знаю, почему Добби решил отбирать у сов письма, предварительно доставив их в Мэнор, но все-таки вышло занятно. К тому же у Люциуса Малфоя теперь будут дела и поважней, вроде того же поиска недоброжелателей. Может, хоть немного пыл поумерит, но как бы канон не дал в таком случае сбой, а то еще подсунет кому-нибудь другому дневник. А значит, надо будет проконтролировать этот момент. Что именно делать со всей ситуацией в целом, я пока не представлял. Глава 12. Середина лета знаменовалась двумя явлениями – жуткой жарой и скукой. И если в лесу было еще более-менее нормально, то посещение той же косой аллеи превращалось в пытку. Радует хоть то, что добирался я туда при помощи портключа, приобретенного у гоблинов. Что самое неприятное, даже чары особо не помогали. Вот и приходилось терпеть и надевать самое легкое. Потому последние дни я рассекаю в довольно-таки коротких бриджах, свободной рубахе и легких мокасинах. Единственный плюс – это вышитые на них руны, что также дают хоть какой-то эффект. Скука же была по другой причине, уроки были сделаны, а общаться толком просто было ни с кем. Потому приходилось посвящать большую часть времени медитациям и изучению анимаги. К сожалению, тот же поход в какой-нибудь парк аттракционов мне не принесет особого удовольствия. Это я телом ребенок, а вот разумом уже давно нет. Да и в последнее время большие скопления народа меня начинают несколько нервировать, последствия изучения анимаги. И пока я не закончу, не смогу толком контролировать свои инстинкты. Чтобы окончательно не ошизеть от жары и скуки, сегодня решил начать шалить. Да и как бы самое время для подобных выходок. Потому, приобретя пару полезных в столь важном деле, как шутки, книг, я засел за работу. Первым делом решил изготовить подарки на день рождения для полутора героев. Пришлось много трансфигурировать и попутно изучать анимирующие чары. К сожалению, на создание полноценного голема, реагирующего на внешние раздражители, я еще долго буду не способен. Но вот задать условия для одного единственного действия – вполне. Знаете, вообще, обучать магии надо взрослого человека. Ведь что для ребенка магия – игра, возможность пошалить или отомстить своему обидчику. Редко когда вы сможете усадить ребенка за учебу. И не надо вспоминать Гринджер, она исключение, только подтверждающее правило. Даже воронята, и те довольно-таки легкомысленно, сравнительно относятся к учебе. Взрослые же увидят в магии не только способ для обогащения, пускай и это будет присутствовать в большинстве случаев, но и возможность самовыражения. Хотя лично для меня магия – это нечто иное таинство, смешанное с истинным удовольствием от решения сложных задач. Ну, и еще это сила, или даже сила. Все как у ситхов, спокойствие, ложь, есть только страсть. Со страстью я приобретаю силу, с силой я приобретаю власть, с властью я приобретаю победу, с победой я разорву свои цепи, и сила магии освободит меня. Именно так, познавая магию и ее тайны, я сам становлюсь свободнее и освобождаюсь от оков, каковыми бы они ни были. А еще я хочу быть сильным не только для себя, но и для тех, кого в будущем смогу назвать семьей. Не знаю, будет ли у меня большая или маленькая семья, или клан, или род, будет ли у меня жена, или целый гарем. Но к тому моменту, когда появится мой ближний круг, я должен быть достаточно силен, чтобы суметь защитить их, если не от всего, то хотя бы от того, с чем они сами в одиночку не справятся. К моему глубокому сожалению, приготовление шуток отняло у меня чуть меньше 2 недель, а это означало, что у меня осталось около месяца до начала второго курса, и надо было решить, что же делать дальше. Нет, конечно, можно было бы заняться подготовкой к сражению с Василиском, но мне было откровенно стрёмно этим заниматься, хотя мысль об огромной туше ингредиентов, что будет гнить, пока не останется один костяк, разрывает мое сердце. В конечном итоге я все же решил, что побыть немного ребенком будет не так уж и плохо, а потому первым делом отправился к гоблинам, узнавать детали по поводу одной задумки. Гоблины не подвели, и уже на следующий день я получил список желаемого и даже короткую выжимку по поводу того, что понадобится, если я захочу туда отправиться. В общем, следующая неделя обошлась мне в 150 галеонов, но оно того стоило. Вы себе не представляете, какой это кайф, попасть на премьеру аниме, что в моей прошлой жизни стали культовыми. А уж сколько я всяких статуэток закупил, не счесть. Если кто не понял, то я воплотил мечту любого отаку, не живущего в Японии, посетил эту самую страну с хорошим налетом на местные сувенирные магазинчики. Жаль только Акихабара пока еще особо не радовала той славой, что будет у нее в начале 21 века. Гору коробок с коллекционными фигурками, которые через несколько лет станут невероятно ценными среди определенного круга ценителей, венчал созданный из темного, почти черного дерева с металлическими вставками и такими же кольцами, продетыми в другое кольцо, только намертво зафиксированное на одном из концов, буддистский посох. Это великолепие я получил в подарок в одном из храмов, который не смог не посетить. Вообще, Япония удивительная страна в плане магии. Маги здесь живут среди простых людей, практически при этом не скрываясь. По крайней мере я, когда прибыл в местный аналог министерства и добирался до отеля, где была снята комната, увидел двух никомат и даже светлого тенгу. По крайней мере, длинноносый пожилой японец в классических одеждах ощущался моими время от времени пробуждающимися инстинктами анимагической формы не как человек, а как крупная птица. С посохом история вообще обстоит несколько странно. Начать надо с того, что, блуждая по огромной территории храма с кучей этих их арок врат, Тори, я умудрился пройти через одни из таковых, которые служили разделителем между простым миром и откровенно магической частью. И что же здесь забыл юный кицуне? Раздался позади меня голос, от которого я подпрыгнул на месте. Резко обернувшись, я увидел перед собой прямо-таки образцового представителя храмовых настоятелей, идеально сидящие одежды жреца, лысая голова и просто шикарная борода сопля, уж извините, но по-другому ее назвать я не могу, достигающая пояса, а вкупе с бровями, которым и Брежнев бы позавидовал, и вовсе получался завершенный образ. Прошу меня простить, низко кланяюсь старику. А что, правила поведения в этой стране я за прошедшие дни обновил в памяти, да и не зазорно поклониться столь колоритному и, несомненно, сильному персонажу. Но я вынужден вас разочаровать, я не кицуне, и даже хуже того, я чужак, гайдзин. Ну-ну, хохотнул старец, при этом слегка опираясь на посох в своей руке, который я только сейчас заметил. Но что это был за посох? Под 2 метра в длину и такой толщины, что его и взрослой рукой проблематично-то обхватить. И что самое примечательное, он был полностью отлитый из металла, между прочим реальный факт, есть в Японии храмы, где монахи ходят с такими посохами. И более того, желающие могут попробовать проделать то же самое, с соответствующим результатом. Вес такого посоха переваливает за 50 кило. Что ж, юный Никицуне, не составишь ли компанию старику за чашечкой чая? Почту за честь, еще раз кланяюсь и следую за оказавшимся довольно-таки шустрым детком. Собственно, за чаем я то и дело скашивал взгляд на поставленный на специальной подставке посох. Заметив мой интерес, Пхирун Сунадона, тихо посмеявшись, предложил мне попробовать свои силы. Ну что я могу сказать? Мне удалось его лишь чуть-чуть приподнять. «Повеселил ты меня, Никицуне», — произнес он под конец, проведя меня к проходу между магической и простецкой частями храма. «Держи», — мне в руку вложили деревянный посох с кольцами на одном из концов, что мелодично позвякивали при любом движении. «Тренируйся, и быть может когда-нибудь тебе удастся поднять и мой. Удачи тебе в твоих начинаниях, переступивший грань». И прежде чем я успел что-то сообразить, он просто растаял, будто был соткан из тумана. Как позже я определил, посох оказался очень неплохим проводником магической силы, тем самым служа заменителем палочки. Хотя я себе слабо представлял, как мне бы пришлось им махать, для создания заклинания. В общем, домой я возвращался в глубокой задумчивости. Хотя не могу сказать, что был недоволен произошедшим. Ведь магия эта так интересна, и она таит в себе столько тайн. Надеюсь, у меня выйдет разгадать их как можно больше, прежде чем придется вновь переступить грань. Отступление 1. Гарри Поттер с удивлением рассматривал небольшую посылку, полученную им на день рождения. Ни подписи, ни намека на отправителя не было. Пожав плечами, мальчик вскрыл подарок. Первое, что попалось на глаза, это темно-зеленый лист бумаги. Развернув его, он с удивлением вчитался в строки, выведенные серебряными чернилами. «Дорогой Гарри, поздравляю тебя с днем рождения. В посылке лежит мой тебе подарок. Но сначала я хочу сказать одну вещь. Ты идиот. Какого Мордрида ты вообще открыл подарок от неизвестного без предосторожностей? Тебе жить надоело? Ты уже дважды убил темного лорда. Ты кретин. Как ты думаешь, после этого он не хочет убить тебя особо извращенным способом? Поверь, наложить отсроченное проклятие разложения плоти не так уж и сложно. Но на этом я заканчиваю свою неуместную в столь знаменательный день критику и еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Удачи!» Мысленно дивясь странной экспрессии написавшего, но все же одновременно признавая его правоту, мальчик вновь заглянул в посылку. В ней был странный продолговатый сверток. Вытащив его и размотав, Гарри Поттер с удивлением уставился на точную копию своего самого нелюбимого учителя ростом около 30 сантиметров. Вдруг кукла вздрогнула в руках мальчика, глаза ее резко распахнулись, а лицо искривилось в фирменной презрительной усмешке. «Гарри Поттер, наша великая знаменитость», – прошипел мини-ужас. «Как всегда, самоуверенный, заносчивый и безрассудный, как ваш папаша, вы весь в него, точнее, в меня. Что вы уставились на меня так, а, Поттер? Что, до вас еще не дошло? Кто еще может быть столь же заносчивым и самоуверенным, как вы? Конечно же я. Что, снова не доходит?» Шипение вдруг перешло в подобие хрипа. «Люк, тьфу, Гарри, я твой отец. Бва-ха-ха-ха». Заглянувшая в маленькую спальню, отданную нелюбимому племяннику, тетка Петунья увидела, что тот валяется без сознания, а в его руке безумно хохочет кукла с очень знакомым лицом. Через минуту на полу лежало уже два бессознательных тела. Отступление 2. Леди Августа Лонгботтом уже несколько раз просканировала присланную внуку посылку. Чары не показали ничего опасного или вредного. Да, на предмете были чары, но чары на уровне в лучшем случае четверокурсника, то есть хоть и кривоватые, но действенные. Еще раз бросив сканирующее заклинание, она все-таки отдала внуку посылку. Ведь день рождения бывает лишь раз в году, а спустя час мэнер Лонгботтомов потряс дикий крик. Вломившись в спальню внука в лучших традициях специального отдела Аврората, старушка Божий одуванчик в шоке уставилась на открывшуюся ей картину. Ее внук висел чуть ли не под потолком, оплетенный десятками лиан, а прямо перед его лицом еще несколько, более тонких, отростков, смешивали в котле странное варево. «Мистер Лонгботтом, что получится, если мы добавим в зелье от фурункулов иглы дикобраза? У вас есть 10 секунд, чтобы ответить, иначе нам придется провести сей опыт наглядно», — прозвучал смутно знакомый голос с шипящими нотками. Невилл более энергично начал извиваться в своих путах. Отступление 3. Получив крупную посылку, доставленную парой больших сов, Гермиона долгое время недоуменно на нее смотрела, но все-таки решилась ее распаковать. Внутри оказалось яйцо, крупное такое. Казалось, что у него есть даже ребра жесткости, по крайней мере подобие такого рисунка присутствовало. Задавшись вопросом, кому же понадобилось присылать маглорожденной драконье яйцо, девочка не сразу заметила изменения. А когда заметила, было поздно. Верхушка яйца вдруг раскрылась подобно трехлепестковому бутону, а оттуда на слишком поздно почуявшую неладное девочку кинулось нечто. Испуганный крик мгновенно прервался, стоило чему-то довольно-таки жесткому туго охватить детскую шейку. Гермиона в страхе замерла, ощущая, как в ее волосах что-то копошится. Минута, две, три. Копошение не прекращалось, но в то же время от неизвестного нападающего так и не было намека на агрессию. Решившись, юная магичка медленно повернулась в сторону зеркала, висящего на дверцах шкафа, и тихо охнула. Но не от испуга, а от восторга. На ее голове сидел небольшой дракончик, который, казалось, был сплетен из тонких нитей и всеми конечностями старался привести свой насест в надлежащий вид. Проще говоря, кто-то прислал школьнице очень оригинальную расческу. Что примечательно, хвост, который оплетал шею, до возврата в Хогвартс так и не удалось отодрать. Потому Гермионе пришлось привыкать носить оставшуюся часть лета различные шляпки. Впрочем, нельзя сказать, что выглядела она в них плохо. Отступление 4. Завтракая в одиночестве, Драко мысленно пребывал в небе на своем новеньком Нимбусе 2001. Настроение, несмотря на то, что мать уже упорхнула в очередной салон красоты, а отец, в министерство, в тщетных попытках найти виновника разрушения Совятни, было прекрасным. Юный слизеринец уже представлял, как будет хвастаться перед друзьями, а заодно представляя лицо ненавистного Поттера, когда тот узнает, что сборной Слизерина по квиддичу отец сделал просто восхитительный подарок. А да, это будет одним из тех воспоминаний, что он в будущем с огромным удовольствием неоднократно просмотрит в Думасбросе. Потому, когда прямо перед ним на стол спланировала сова с письмом, он, не особо о чем-то задумываясь, схватил его. Зря, как оказалось. Через минуту Мэннер задрожал от громкого и полного бессильной ярости, к тому же довольно-таки звонкого крика. Последовавший за этим магический выброс, вызванный негативными эмоциями ребенка, выбил окна сразу на двух этажах, а посреди бывшего обеденного зала, сейчас больше похожего на руины времен Второй мировой, стояла белокурая девочка в пышном коротком платье ярко-розового цвета с огромным количеством кружев и бантов. В правой руке, затянутой в столь же вычурную, как и вся остальная одежда, перчатку был зажат короткий жезл с большим красным сердцем на конце. Некоторое время девочка-волшебница просто приходила в себя, после чего разразилась матерной тирадой. Точнее попыталась, стоило только открыть рот, чтобы выдать поток сквернословия, как горло болезненно сдавило, а по ягодицам прошлась вспышка боли, будто с силой огрели длинной линейкой. Как дальнейшие действия показали, девочка не могла издавать ничего, кроме самых простых звуков, а потому не позвать домовиков, не воспользоваться камином у нее не вышло. В таком виде Драко и застала его мать, сидящего с ногами в кресле без возможности отбросить дурацкий жезл, и то и дело одергивающим край слишком короткой юбки. А от радостной и предвкушающей улыбки матери ему и вовсе стало плохо. Конец отступлений. Глава 13. Знаете, даже как-то странно, столько всего успел сделать, а до начала учебы осталось еще почти 3 недели. И что прикажете делать все это время? Как оказалось, пробуждающийся во мне зверь просто не мог сидеть на попе ровно и его постоянно куда-то тянуло. От ничего делания я даже Мыкиту вывел из спячки на 2 недели раньше, чем собирался. Какая еще спячка летом? Ну, магическая. Что поделаешь, если истинным фамильерам она необходима и даже полезна? Ведь, впадая в подобную спячку, или вводимые в нее своим магом-спутником, они переходят полностью на магическое обеспечение, тем самым развивая свое ядро и насыщаясь все той же магией, что приводит к лучшему и более качественному развитию. Чем-то в этом смысле их можно сравнить с теми же покемонами. И хотя степеней эволюции нет, но аналогия прослеживается неплохо. Собственно, все время, пока я был в Японии, Мыкита продрых в скрытой от всех Фиделиусом палатке. Магическую часть Британии от меня, страдающего скукой, в конечном итоге, спасли Макглы. Точнее, вооруженный до зубов отряд Макглов, идущих вглубь леса с одной единственной целью – уничтожить черного мага. Нет, это не сотрудники МИ-6, или еще какого специализированного подразделения ныне почти ставшей мифической инквизицией. Все несколько банальнее и в то же время веселей. В немагической части леса, чуть ли не в 200 метрах от моей полянки, стали лагерем ролевики. Уже сам факт, что они смогли подобраться настолько близко к черте отчуждения, то есть периметру, отводящему Макглов от магической части леса, вызывало уважение. Ребята верили, или по крайней мере неистово желали верить в магию, из-за чего барьер их почти не воспринимал. Забавный казус. Причем узнал я о их присутствии только под вечер, так как до этого весь день шлялся по Светлолесью, пытаясь получше сжиться со своим внутренним зверем. Все-таки хорошо, что это не запретный лес, где в том же Светлолесье кишмя кишат акромантулы. В нормальном магическом лесу, в худшем случае в его Светлолесье, то есть на его окраинах, где магический фон на порядке слабей, можно встретить либо какую-нибудь магическую разновидность змей, что отличаются большей сообразительностью от своих товарок, либо, если уж совсем не повезет, мглистого волка. И пускай название довольно-таки внушительное, но зверь этот вполне спокоен и нападает лишь на тех, кто зашел на его территорию. Я же, благодаря пробуждающимся лисьим инстинктам, подобной глупости совершить не мог. Потому к своей палатке я вернулся с приличных размеров лукошком, трансфигурированным из подвернувшейся ветки, полным различных вкусностей вроде ягод и грибов. Знаете, как по мне, обучают магии очень неправильно. Надо начинать либо с совсем уж детского возраста, либо наоборот, с более позднего, когда личность сформировалась и знает, чего хочет от жизни. Да и усидчивость тогда будет в разы больше. Но, кажется, я об этом уже упоминал, а потому вернемся к более интересным делам, а именно к ролевикам. Уже около своей палатки я учуял запах приготавливаемой пищи, а так как никого на моей поляне быть не могло, вставало логическое предположение, что кто-то обосновался неподалеку от моей стоянки. Следуя за запахом, я уже через 10 минут тихо подкрался к стоянке ролевиков. Понаблюдав за молодыми людьми, выреженными кто во что гораст, я на долгое время выпал из реальности. У меня в голове родилась занимательная идея. Я также тихо отступил обратно к своей поляне. Приготовления не заняли много времени. Все-таки одежда магов и без того отличалась от магловской, а уж после парочки заклинаний трансфигурации вовсе стала непривычной на взгляд любого простеца. Плюс добавил кое-что из того, что приобрел в Японии. Дольше пришлось возиться с собственной внешностью. Ведь одно дело, когда к людям выходит странно одетый ребенок, и совсем другое, когда этот самый ребенок имеет несколько отличительных от человека черт. В моем случае это были уши. Обучение анимага начинается с того, что он начинает превращать поочередно части своего тела в соответствующие его звериному облику. Конечно, с тем же хвостом или, скажем, третьей парой конечностей, если такие присутствуют, приходится долго изгаляться, в основном при этом оттачивая навыки окклюменции, что позволит сформировать необходимые связи. Но не в моем случае, так как набор конечностей в обоих обликах у меня был, не считая хвоста, одинаков. В общем, уши у меня вытянулись, заострились и обросли алым, как и волосы, мехом. Некоторое время прикидывал, стоит ли возиться с хвостом, но потом просто накинул иллюзию на соответствующее место. Все же сидеть с хвостом довольно-таки неудобно и требует длительной практики. А так можно заявить, что он просто полуматериальный. Взгляд со стороны. Группа студентов, которых объединяла общая любовь к определенной литературе, с удобствами разместилась на небольшой полянке в лесу. Место было замечательным во всех смыслах. Рядом находился небольшой ручей, где можно было набрать воды. Сама полянка была на небольшом возвышении, да и сухих веток в округе было просто огромное количество, а потому не надо было заморачиваться с поиском топлива. Да и просто было жалко рубить такую красоту. Парни, облаченные в основном в кожаные доспехи, если не считать парочки паладинов, на которых были настоящие, пускай и облегченные, латы, собравшись вокруг костра, неспешно переговаривались, то и дело посматривая на прекрасную половину своего отряда, одетую в основном как леди, либо магички, либо и вовсе как воительницы. Что самое приятное, девушки подошли к своим нарядам со всем пылом, а потому те подчеркивали все их достоинства, чем собственно сейчас и любовались великие воины. Хотя не обошлось и без казусов. Так, например, одна из девушек, нарядившись эльфийкой, что подразумевало достаточно облегающие и открытые одежды, не додумалась ни до чего лучшего, чем надеть сапожки на высоких каблуках. Хорошо, хоть у других девушек нашлась замена, и потому возможная трагедия перешла в разряд юмористических казусов. Так как обязанности были поделены еще перед началом похода, то парни, установив палатки и заготовив дров для костра, сейчас блаженствовали, наблюдая заготовкой. Все же приятно, когда не ты сам, а кто-то другой готовит. В какой-то момент, до этого жующие откуда-то извлеченные, в ожидании нормальной пищи, чипсы, парень возмущенно завопил. Обернувшийся на крик народ удивленно замер, любуясь, казалось, ожившим пламенем, принявшим форму молодого лиса, что сейчас увлеченно поглощал честно украденное лакомство. В наступившей тишине был отчетливо слышен звук, очень напоминающий звон цепей, но при этом он был на порядок более звонким и не столь пугающим. По мере приближения источника звука народ все так же тихо подобрался. Все-таки ситуация несколько пугала, а народ собрался не совсем обычный, потому руки сами потянулись, пускай и к бутафорскому в своем большинстве, но все же довольно-таки увесистому оружию. К моменту, когда на поляну ступил невысокий паренек, почти мальчик, народ был уже на взводе и готов как кинуться в атаку, так и бежать без оглядки. «Ара, Парень обвел присутствующих удивленным взглядом желтых глаз. Слабый ветер слегка трепал его пышную алую гриву и играл металлическими кольцами на конце посоха, зажатом в его правой руке, и вызывая тот самый перезвон. Одет он был в белоснежную рубаху, темные кожаные штаны и невысокие сапожки. На плечах у него было надето то, что некоторые, более подкованные в данном вопросе, узнали как хари. Оно было темно-красного цвета и имело странный рисунок, который из-за слабого освещения было проблематично рассмотреть. Молчаливое противостояние все длилось и длилось, пока его не нарушил виновник начавшегося переполоха, лис, доевший чипсы, спокойно подошел к незнакомцу и сел у его ног. Переведя взгляд на красношерстого зверя, парень заговорил на незнакомом языке. Судя по интонациям, он в мягкой форме отчитывал лиса. Что примечательно, сам лис, казалось, все прекрасно понимает. По крайней мере, выражение его морды можно было описать как виновато-страдальческое, но при этом не забывая то и дело огрызаться, издавая что-то среднее между лаем и воем. В конце очередной тирады парень, свободный от посоха левой рукой, сделал всемирно известное действие. Шлепок оказался очень даже звучным. «Вот скажи, зачем тебе понадобилось жрать эту гадость?» – вопросил парень, наконец на понятном языке, пуская и с отчетливым акцентом, при этом указав рукой на пачку от чипсов. «Тьмяв, ауэф!» – в ответ выдал лис. «Мда, не верю», – фыркнул незнакомец, при этом перекидывая посох в левую руку. И лишь после этого вновь посмотрел на толпу ролевиков. Хмыкнув, по-простецки взлохматил волосы на затылке. «Вы это, простите моего балбеса, никаких манер, вернемся домой, вплотную займусь его обучением этикету». Выдала толпа в едином порыве. «Что?» Гость удивленно на них посмотрел. «А разве лиса можно научить этикету?» Задал логичный вопрос один из двух паладинов и по совместительству организатор всего этого безобразия. «Имею в виду, ролевки. Ну, меня-то удалось», хмыкает паренек, и только тут народ замечает, что из несколько растрепанной шевелюры выглядывает пара, в тон красной шевелюры, лисьих ушек. Очередная немая сцена. Конец взгляда со стороны. Признаюсь честно, в этот момент было два варианта, ну или три. Первый, народ с криками разбегается. Второй, вновь же с криками, идет убивать нечисть. Но выиграл третий, женская часть, с вариациями на тему, кого сделала дружный шаг вперед. Я, соответственно, назад. Так что это мне уже чуть не пришлось выполнять первый вариант, но обошлось. В конечном итоге мне выделили место у костра, миску вкусного наваристого бульона и обложили по всем статьям. Проще говоря, сидели вокруг меня девушки, что то и дело порывались коснуться моих ушей, что жили своей жизнью. Ужас. Не прошло и получаса, а страх банально исчез. Народу я наплел, что был у родственников и теперь возвращаюсь домой, но в пути по тропам заплутал и выскочил не там, где рассчитывал. Представился же как Айзену Зумаки. Если с фамилией все понятно, то такое имя выбрал потому что хитрош, ладно, просто хитрость, а также харизматичность этой личности, не считая последних серий, всегда вызывала у меня уважение. Общаясь с ролевиками, я отдыхал душой. Все-таки для них я был магическим существом, для которого внешний вид и настоящий возраст – вещи не особо связанные. Потому мое взрослое поведение и реакции не вызвали у них отторжения. Это в Хаге приходилось сдерживаться, выставляя на показ шаловливость и язвительность, чем сильно напоминал своих старших братьев-близнецов. Также не стоит забывать об улыбочке в стиле Ичиморугина. Эх, следующая неделя, во время которой я с удовольствием носился вместе с ролевиками по лесу, была замечательна. В конечном итоге я рассказал им часть правды о магическом мире, честно предупредив о том, что если будут болтать, память им быстро почистит. Но как пряник, провел через чары отчуждения в Светлолесье и показал им безопасных магических существ, в том числе и пару фей. Было ли это глупо? Вполне возможно, что да, но никаких материальных доказательств у них не было, а потому и подтвердить свои слова ничем не смогут. Да и сами понимали, что с ними сделают, если узнают как маги, так и серьезные структуры самих магглов. В общем, расстались мы довольные друг другом. Я, потому что смог пообщаться почти не шифруясь, а ролевики из-за того, что смогли по-настоящему прикоснуться ну или потискать, это я о себе и девушках, сказку. Но вот наконец наступил конец августа. Последнюю неделю я постоянно провожу на косой аллее. Поттера поджидаю. Нет, я не забыл о лохе. Локхарте то бишь, но неизвестно, как себя поведет канон, ведь я к грифам не попал, да еще и от рода Уизли отрекся. Да и просто здесь очень интересно. Все-таки магических магазинчиков здесь невероятно много. Мне даже удалось найти магазин, в котором нашелся аналог плеера, выглядящего как тонкий серебряный обруч. Мне он был вдвойне удобен, так как заодно не давал волосам падать на глаза. Все же грива у меня была шикарная и длинной. Не будь я магом и не зная соответствующих заклинаний, скорее уж налысо обрился бы. А так ничего, нормально. Музыка же загружалась в него как в думосброс. Наушников как таковых не было, музыка транслировалась напрямую чуть ли не в мозг. Тоже, кстати, удобно, как впрочем и простенькое мысленное управление. В общем, штука шикарная, хоть и стоит 40 золотых, но почему бы себя не порадовать, если деньги позволяют. Вот и сделал себе подарок в честь смертинин. Все-таки именно в этот день, пускай в другом мире и почти на 20 лет позже, я нажал на кнопку детонатора. Сидя в кафе Фортескью и лакомясь мороженым, я флегматично наблюдал за прохожими. Жара была неимоверная, и меня спасали лишь чары, наложенные на летнюю площадку перед кафе. Но даже так пришлось купить своему верному спутнику и товарищу аналогичную порцию мороженого. Потому парочку мы представляли колоритную. Представьте себе, за столиком сидит загорелый паренек с довольно-таки острыми чертами лица и салыми волосами в светлых одеждах, поверх которых накинута желтая хари, а напротив него, не менее алый лис, вымахавший до размеров средней собаки. Причем лис чинно сидит на стуле и неспешно лакомится мороженым. А что, я, как и обещал, научил его правилам поведения за столом. Так что маглорожденные первокурсники, которым только предстояло поступить в ХОК, смотрели на нас, как на ожившую сказку. Кстати, этих самых хари у меня уже штук 6. Естественно, все разного цвета. Для меня это вообще оказалась довольно-таки удобная одежда. Просторная и не сковывающая движение, а заодно с внутренней стороны можно пришить карманы с легким искривлением пространства. В такие хоть и не запихнешь ничего сильно превышающего размер различной мелочевки, но зато и выпирать ничего не будет. Тоже полезно. Видимо, все же канон штука вредная и упертая, подумал я, наблюдая за тем, как у книжного магазина начинает расти толпа из восторженных дамочек. Подтверждение своим словам я увидел через 2 часа, чумазый Поттер в сопровождении Хагрида, выруливающий из лютного переулка. Хотя какой он в бездну лютный, так, скорее уж барахолка сомнительного качества. Естественно, я уже побывал там, причем не единожды. Как оказалось, местные, работающие на гоп-стопе, как и остальные маги, слабо понимают, что такое рукопашное. Да, росту во мне пока немного, как, впрочем, и силы. Но есть лисья скорость и тяжелый посох, которым я наловчился пользоваться, пока носился с ролевиками. Этого оказалось достаточно. По крайней мере, после 3-й схватки за 2 дня ко мне перестали лезть. Хотя и не исключаю варианта, где ребятам сделал втык какой-нибудь авторитет, чтобы не лезли к ребенку. Хотя подобный вариант не менее бредовый.